Маккеннон сбавил скорость, когда лодка подошла к группе в воде. «Кто-то уже поднялся на поверхность», — сказал Джемисон. «Нет, их даже двое». «Да». «И на них надувные жилеты». «Так что они подождут». Маккеннон выключил двигатели и стал ждать, пока Керн, Трент и Джемисон торопливо вылавливали из воды матросов, членов оружейного наряда. Казалось, сами они были не в состоянии двигаться. Все трое были совсем молодыми, чуть ли не мальчишками. Зубы у них стучали, их нещадно трясло, и они с трудом пытались не показывать своего страха. «Мы их искали?» — спросил Джемисон. «Их связать?» «О, Боже! Конечно, нет! Вы только посмотрите на их руки! Они синие, от холода совершенно одеревенели. Они едва ли сумеют самостоятельно перевалиться через борт. Как тогда они смогут нажать на курок пистолета, если даже не в состоянии расстегнуть свои штормовки?» Маккеннон нажал на газ и направился к тому месту, где на поверхности воды появились два человека с подводной лодки. Когда он к ним подплыл примерно в 200 ярдов от них, появился третий человек. Двое, которых они подняли на борт лодки, оказались во вполне нормальном состоянии. Один из спасенных был темноволосым, темноглазым, примерно 30 лет, с худым, умным и настороженным лицом. Второй был очень молодым, крайне испуганным блондином. Маккеннон обратился к старшему из них по-немецки. «Ваше имя и звание?» «Обер-лейтенант Денниц». «Денниц? Весьма подходящее имя. Адмирал Денниц был главнокомандующим немецкого подводного флота. Вы вооружены, Денниц?» «Если вы ответите отрицательно, и я найду у вас пистолет, я вынужден буду пристрелить вас прямо на месте, потому что вам нельзя доверять. Так у вас есть пистолет?» Денниц пожал плечами, засунул руку за пазуху и вынул оттуда завернутый в пластик револьвер. «А у вашего друга?» «Молодой Ганс, помощник Кока», со вздохом на беглом английском языке произнес Денниц. «Ему нельзя доверить сковородку, не то что пистолет». Маккеннон поверил его словам и направился к третьему из уцелевших. Когда лодка к нему приблизилась, Маккеннон обратил внимание на то, что человек, скорее всего, без сознания, так как, наклонив голову, он погрузился лицом в воду. Причина стала тут же ясной. Его спасательный жилет был не полностью надут. Кислорода в его трубке почти не осталось, поэтому он и впал в полубессознательное состояние. Маккеннон наклонился и подтянул его к лодке за спасательный жилет, затем взял за подбородок и поднял его голову. Несколько секунд он изучал лицо этого человека, а затем спросил, обращаясь к Денницу: «Вы хорошо его знаете?» «Это Хейсман, первый помощник командира корабля». Маккеннон уронил лицо Хейсмана в воду. Денниц уставился на него. Его явно обуревали противоречивые чувства, удивление и одновременно злость. «Вы что же, не собираетесь брать его на борт корабля?» «Он, наверное, только без сознания и захлебнуться еще не успел». «Ваш первый помощник командира мертв», полным убеждения голосом заявил Маккеннон. «Во рту у него кровь, легкие пробиты. Он забыл выдохнуть кислород, когда поднялся наверх». Денниц кивнул. Вполне возможно, что он не знал этого. Лично я не знал. Боюсь,